Июнь 1943 год. Южный фронт. Евгения Красько. В начале месяца получил письмо от матери Евгении Красько. Мария Николаевна писала, что у нее все хорошо, она работает на курсах переводчиков, готовит кадры для фронта. Отец Евгений жив, но в командировке. Валя закончила учебный год в школе, ходит на собрания комсомольцев. Сокрушалась, что старшая дочь не пишет. Может, что-то случилось? Стоп, какая Валя? Старшая дочь? А есть еще и младшая? Вот засада, а я ни сном, ни духом. Надо отписать матери девушки, ибо мать – это святое. Не откладывая в долгий ящик, написал, что уже в звании лейтенанта награждена орденом «Летаю на истребителе». Немного написал о подружках и прочее. Никаких ужастиков. Пропитание отметил отдельно. Запечатал в конверт и отдал полковому писарю. К слову сказать, за сбитых немцев мне заплатили премию в 5000 рублей. Для этого времени это большие деньги. Недолго думая, 4000 я переправил матери Евгении. В Москве наверняка с продуктами непросто, а на базаре можно многое купить, пусть даже дороже. К ефрейтору Вознецову у меня была еще одна просьба – сделать рисунок на листовках. Для этого дела я заказал за бутылку коньяка Зеленину бумаги, привезли ребята из Ростова. Накупил бумаги, и Вознецов нарисовал шарж на Гитлера. Рисунок несложный. Гитлер стоит раком, простите, на четырех костях, а ножки и ручки тоненькие, а изо рта Гитлера вылетает визг «Ой-ой-ой-ой!» Наш красноармеец дает хорошего пенделя Гитлеру под зад. Да и надпись «Мы скоро будем в Берлине». Это я тебе говорю. Ведьма. Вместо подписи «Голова ведьмы». Ефрейтор кропал над шедевром искусства несколько дней. Получилось просто замечательно. Типографии нет, пришлось однофамильцу художника нарисовать аж 500 штук листовок. Но этого было мало. От Зеленина, когда выпрашивал Вознецова, в очередной раз узнал, что в Ростове есть типография, которая делает любые копии. Раскрывать секрет я не стал, для какой надобности мне все это. А вскоре выдался случай. На У-2 полетел в Ростов с пакетами полка. Там нашел типографского работника, заплатил ему деньги. Он халтурно пообещал сделать несколько тысяч копий. А если заплачу за доставку, то и доставить в полк. Что и произошло через 2 дня. Но когда водитель выгружал листовки, у меня глаза полезли на лоб. Листовок было 50 пачек по 1000 штук. Пачки я припрятал в лесочке, завернув их в брезент. Решил, что на каждом вылете буду сбрасывать с самолета. С камуфляжем было продолжение. Я полетал низко над лесом, а Гладышев надо мной. Его, видимо, не впечатлило. Так как перекрашивать все самолеты он приказа не дал, но и мне не велел закрасить кривизну линий. Может, с командованием посоветоваться хочет? В начале июня начались ежедневные полеты. Летали недалеко за линию фронта, осматривая позиции и переправы противника. Я уже 2 раза по несколько пачек листовок разбрасывал над окопами немцев у них в тылу. Почти половину истратил. Но в один из дней меня вызвал Гладышев в штаб. «Товарищ гвардии полковник, гвардия лейтенанта по вашему приказанию прибыла!» Как положено, руку вскидываю в приветствии, стою по стойке смирно и ем глазами начальства. «Скажи мне, Красько, это что такое?» И комполка сует мне листовку с карикатурой на Гитлера. Беру у него листовку, рассматриваю и кладу обратно на стол. «Картинка, товарищ гвардии полковник! Правда красиво нарисована, Иван Васильевич?» Отвечаю, включая тон девичьей овцы. «В штабе все наше начальство, только замполита нет. Даже капитана Носова пригласили». «Красиво? Картинка? Я спрашиваю, что там написано?» Похоже, командир возбудился. Я снова беру листовку, рассматриваю и обратно на стол. «А разве мы не будем скоро в Берлине? Думаю, недолго осталось». Во взоре девицы-патриотки стараюсь показать веру в победу. «Глазками она тут стреляет, овечкой невинной прикинулась. Как ты умудряешься их разбрасывать?» Низенько так опускаюсь и бросаю. Пусть осознают и поторопятся капитуляцию подписать и в плен сдаться. Показываю рукой и ладошкой, насколько низко опускаю самолет. Гладышев походил передо мной туда-сюда, остановился перед Носовым. «А ты, капитан, мать твою, куда смотришь? Распустил эскадрилью. А завтра она что исполнит? Молчишь? Может, мне тебя на гауптвахту отправить?» Полковник уставился на Носова, а тот стоит ни жив, ни мертв. Полковник снова походил туда-сюда, волнуется, наверное. «Нас с Зузиным в политотдел фронта вызвали. Капитан то бледнел, то зеленел. Он до сих пор, наверное, заикается. Эта, мать ее, картинка на стол Сталину попала. Есть доброжелатели. Что ты еще исполнишь, Красько?» «Могу еще чего-нибудь нарисовать», – пропищал я. «Что? Вон! Пошла вон!» – взревел батя. Ну точно, расстроился. Я выскочил из штабной землянки. Полковник походил, а потом уселся на свое место. Произошел дальнейший разговор, который мне пересказал по секрету Сергей. «Откуда известно, что Сталину на стол листовку подали?» – спросил особист майор Гарин. «Мне знакомый полковник госбезопасности рассказал. Он присутствовал при этом», – уже спокойно сообщил комполка. «А Сталин что, ругался?» – тихо спросил Носов. «Что Сталин, что Сталин? Улыбался, говорят, и сказал, если есть такая уверенность у младшего комсостава, значит, действительно скоро будем в Берлине. А листовку оставил у себя и записал данные нашей ведьмы». Когда Сергей Носов вышел из штаба, я подошел к нему. Он глубоко выдохнул и произнес: «Пронесло». Махнул на меня рукой, сплюнул через левое плечо 3 раза и пошел в сторону ТЭЧ. Ну и ладно, значит, гроза миновала. В один из дней была солнечная погода, но мы не летали из-за дефицита бензина. Пошли с девчонками поваляться на травке, подстелив плащ палатки. У меня настроение зашибись. Лежу на спине и мурлыкаю песню. «Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное». «Какая песня хорошая, а голос у тебя, Женя, как у артистки», – заявила Ольга Петрова. «Мне знакомая говорила, что Женька до войны стихи сочиняла и песни, на гитаре хорошо играет, только в школе не стала играть», – вставила новость Лида Карпова. «Вот это да! Что я еще не знаю о Евгении Красько? Да, похоже, много чего не знаю. Девочки стали приставать, чтобы я спел. Отговорился, что без гитары делать этого не буду. Опять я подставился, разомлел на солнышке». Наши разведывательные полеты продолжались. Командованию Советского Союза надо было закрепиться и стабилизировать ситуацию в свою пользу. Шла реорганизация армий по всему фронту. Я по-прежнему летал в паре с Антоном Козловым. За 2 дня разведки оба раза нарывались на худых. Сбили 2, одного я, другого Антон. На борту моего Яшки красовались 6 звездочек. 3 дня шел дождь, и погода была нелетная. Мы маялись от безделья. Ребята, кто охоч до женщин, бегали в ближайшую деревню. Девчонки занимались шитьем или вязанием. Тигран притащил шерстяных ниток, и Ольга с Лидой вязали нам носки для зимы, в том числе и Тиграну. Я же заказал у механиков ножи для метания. Мне сделали 2 из рессор разбитых автомобилей. Один нож нормальных размеров, эскизы я рисовал для мастеров, а второй мне сделали маленький, с колечком вместо ручки. Размер длины клинка получился в ширину ладони. Я сделал потайной карманчик в поясе шаровар и припрятал его туда. Нормальный метательный нож носил в голенище сапога. Карман там сделал боец из охраны. Он был сапожником до войны. Пригодится. Как говорят, запас карман не тянет. А напарника по спаррингу я все же нашел. Заниматься со мной согласился Тигран. Так что мы с ним совершенствовали единоборство. Политический оратор Зузин ко мне больше не приставал. Вступлением в члены КПСС. Видимо, понял, что со мной проблем будет больше, чем плюсов. Здорово его напугали в политотделе фронта. Это произошло после того, как их с командиром вызывали к начальству. Погода настроилась в тот день, когда прибыло новое пополнение. Из Свердловской летной школы по распределению приехали 10 ребят. Возраст от 20 до 23 лет. Ожидали и поступления новых машин в первой декаде июня. Механикам часто приходилось готовить машины к полетам, собирая буквально по запчастям. Полк продолжал жить своей жизнью. Антон Козлов повредил ногу. Что-то там у вдовушки в деревне на крыше ремонтировал и свалился. Добегался по бабам, кобель. В результате я лишился ведущего и, по всей вероятности, надолго. На 2-й день ясной погоды меня вызвали в штаб. Здесь уже был капитан Носов. «Женя, полетишь к Таганрогу. Козлов не вовремя из строя выпал. «Готово ведущим лететь», – начал говорить командир полка. «Готово. А кого дадите в ведомые? Мне бы пошустрее кого-нибудь», – спросил я заинтересованно. «Николая Смирнова. Он уже неплохо освоился в качестве ведомого. Вы друг друга знаете еще со школы в Энгельсе. Сейчас обсуждаем ваш маршрут. За Николаем я послал». И Гладышев, кивнув на стол, где разложена карта, пригласил меня подойти ближе. Младший лейтенант Смирнов был неплохим летчиком, достаточно быстро приобретал опыт. Он был в числе тех, которые сразу после моего показа пилотажных фигур стал интересоваться, чтобы самому применить на практике. При этом Коля не приставал с глупыми вопросами: «Откуда знаешь? Где научилась?» Через несколько минут появился Смирнов. Комполка и КМСК стали проговаривать наш маршрут, а мы с Николаем делали пометки в своих планшетах. «Запоминай. Ваша задача – сделать снимки укреплений города. На обратном пути постарайтесь снять линию укреплений соприкосновения фронта. Если не получится, не страшно. Мы теперь вылеты будем делать часто. Сегодня пробный шар. Заходить на город со стороны залива. Вылет перед рассветом, чтобы снизить ваше обнаружение. В случае столкновения с противником, по возможности в бой не вступать, а сразу уходить. Нужны разведданные. Это понятно?» Батя был деловит и строг. При таком его тоне не пошутишь. «Иван Васильевич, почему не полетели более опытные летчики? Мы маршрут не знаем. Зачем такой риск?» Все же не удержался я. «Ты же талантливый летчик. А если серьезно, потому что почти весь личный состав направляется на уничтожение выявленных аэродромов противника. Приказ Ставки перед летним наступлением максимально уничтожить авиацию Люфтваффе. Летят почти все, остаются только по необходимым причинам. Но и разведывательные полеты игнорировать не можем». «Иван Васильевич, значит, будет большая драка, а меня в тыл, хоть и немецкий? На разведку могли бы и хорошего летчика отправить, а меня вместе со всеми. Как я пропущу такой воздушный бой? Ведь заболею потом нервным расстройством», – заныл я, включая девочку и овцу. «А что я вам говорил, Иван Васильевич?» – ухмыльнулся Носов. «Ты же сама твердишь мне, что ты хороший летчик. Так? Так. Вот я и посылаю на разведку хорошего летчика. Что касается болезни от расстройства, то я быстро тебя вылечу гауптвахтой или отстраню от полетов», – строго выговорил батя. «Тогда пристрелите меня», – тихонько буркнул я, надеясь, что полковник не услышит. Но Гладышев услышал. Правда, мне ничего не сказал, только хмыкнул. А шишки полетели опять на моего КМСК. «Носов, ты когда займешься воспитанием личного состава? Мне что, для тебя специально замполита эскадрильи приглашать? Зюзин и то ее побаивается». «Ну, Красько, дождешься ты у меня», – погрозил мне пальцем Сергей. «Ладно, поговорили и будя. Красько и Смирнов, проговаривайте с Носовым задачу и маршрут. Сегодня полетаете парой. Вам притереться надо. После ужина сразу отбой. Перед рассветом вылет. Приказ ясен? Вопросы? Раз нет вопросов, приступайте». И Гладышев вышел из штаба, оставив нас с нашим КМСком. Когда мы вышли из штаба с Николаем, проходили мимо курилки, направляясь к самолетам. Там сидели и болтали летчики. Игорь Шилин решил пошутить. «Коля, держись крепче за юбку ведьмы, чтобы не потеряться!» И заржал. Вот Петросян непризнанный. Откуда только узнают свежие новости? Ему, шутя, отвесил подзатыльник Тигран. Я подошел ближе и тоже шлепнул, шутя, Шилина. «Ты, Игорёша, во второй летаешь, а там юбок хватает. Смотри, как бы на тебя Попова юбку не одела для синхронизации. Но это не страшно. Вот если она на тебя лифчик оденет, придется тебе картоху подкладывать для достоверности», – ответил я, улыбаясь. Тут засмеялись все присутствующие летчики. «Ведьма», – буркнул покрасневший Шилин. Мы с Николаем выполнили тренировочные полеты до обеда и после. Смирнов практиковал размытую бочку, полубочку с разворотом. В принципе, у него получается неплохо. Ближе к вечеру приехал из Ростова капитан Дубов. В руках он нес гитару. Мы сидели у курилки. Я, правда, сам не курю, но языком почесать не уклоняюсь. Я тут же обратился к проходящему мимо нас Дубову. «Андрей Семенович, а откуда инструмент?» «Да вот, выменял у интендантов. Может пригодиться. У нас вроде кто-то играет понемногу. За шоколад поменял. Девочки меня коллективно просили достать», – ответил капитан. «Понятно, откуда ветер дует». И тут меня как бес дернул. В прошлой жизни я играл на гитаре, причем играл неплохо. А в этом мире мне Лида говорила, что Евгения Красько играет и поет. Грех не воспользоваться. «Андрей Семенович, могу я попробовать?» Дубов остановился, посмотрел на меня с улыбкой, протянул гитару, а сам сел рядом на скамейку. Видимо, желает убедиться в моих способностях. А если что, отобрать инструмент. Я взял гитару и восхитился. Инструмент был качественный. Изготовлен явно для концертов. В моем прошлом мире такой инструмент стоил хороших денег. Настроив гитару, решил спеть что-то о летчиках. Песен я знал много. А почему бы не спеть из песен Высоцкого? Надеюсь, он в своей жизни напишет еще много хороших песен. Я тронул струны, и гитара зазвучала. Я як, истребитель, мотор мой звенит, небо, моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор. Когда прозвучали последние аккорды, вокруг меня стояла тишина. Правильнее сказать, люди молчали. Своим девичьим голосом получилось значительно лучше, чем у Высоцкого. Но чувствую, я опять спорол косяк. Народ удивлен. Немного погодя прозвучал голос Лиды. «Женя и до войны хорошо пела. Все думали, она в артистки пойдет, а она решила стать истребителем». И Лида смущенно замолчала. «Женя после войны может стать артисткой», – заявил Тигран, и все по-доброму засмеялись. Вокруг меня все были молоды и о смерти совсем не думали, хоть и ходила костлявая за нами по пятам. Послышались просьбы. «Жень, спой еще!» У моего нового тела оказался очень приятный голос. Низкий контральто. Моему деду и бабушке в прошлой жизни очень нравилась песня «Темная ночь», которую написали композитор Богословский и поэт Агатов. Но в этот момент я не подумал, когда написана песня. Правильнее сказать, я не знал, что песня выйдет в фильме «Два бойца» осенью 1943 года. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Я закончил песню и услышал, как девушки и женщины шмыгают носами, а некоторые вытирают платочками глаза. Оглядевшись, увидел, что собралось много народу. Тут были и механики, и поварихи, и связистки с летчиками. В толпе я заметил Гладышева. Дубов сидел рядом, опустив голову, и тихо сказал, будто к душе притронулась. Ты, Женя, точно могла быть артисткой. Песня понравилась, это было видно. Ведь у многих из этих людей в тылу ждали родные и близкие. Наверняка в этот момент они думали о них. Спев эту песню, я не думал, что это будет иметь продолжение в моей дальнейшей жизни. Не знал и того, что полетит эта песня по всем фронтам, обрастая слухами и небылицами. Люди сами придумают, что песню написала девушка, летчик-истребитель по прозвищу «Ведьма». А после моих закидонов с листовками в это верили легко. Небылицы уже распускали после воздушного боя над 121-м пехотным батальоном. Солдаты рассказывали, как ведьма дралась с эскадрильей немецких летчиков. Вдумайтесь, с целой эскадрильей. Вот же фантазеры. Половину перебила, а вторая половина сбежала. А ведьма не добила их только потому, что у нее в самолете закончилось топливо и патроны. Вот она и совершила посадку почти на окопы наших солдат. При этом каждый рассказчик готов был поклясться в правдивости своих слов. Но я этого не знал и даже не подозревал. По просьбе собравшихся я продолжил петь. Спел песни из репертуара Анны Герман, из моего прошлого времени, «Катюша», «А он мне нравится». Спел песню, которую исполнял Малинин, «Берега». Последнюю в этот вечер спел из репертуара Высоцкого, «Тот, который не стрелял», заменив фразу «Наш батальон геройствовал в Крыму» на фразу «Наш разведбат геройствовал в тылу», потому как в это время Крым был еще не освобожден. Наконец, Гладышев прекратил мой концерт, заявив, что делу время, а потехе час. Дубов пошел, не требуя у меня гитары. «Андрей Семенович, а гитару?» – крикнул я ему вслед. «С этой минуты она твоя!» – заявил начальник ТЭЧ и ушел. Я тоже поднялся и двинулся к палатке. Скоро ужин. Полковник Гладышев внимательно посмотрел вслед Евгении Красько. Рядом с ним стоял особист, майор Гарин. «Да, талантливая наша ведьма. Ей бы действительно артисткой быть, а не убивать фашистов на фронте», – сказал особист. «А теперь представь, как вот ее в бой посылать. А не отпустишь, скандалить начнет. Неуемный характер, но талантливый летчик», – задумчиво произнес комполка. «Василич, а ты ей не говорил, что фронтовая разведка информацию нам доложила о награде немцами за ее голову?» «Нет, Петрович, ни к чему ей об этом знать. А то еще влезет в какую-нибудь историю. С ней и без этого хлопот хватает. Никогда не знаешь, что в следующий раз выкинет». После ужина мы собрались в женской палатке. Я сколько-то времени слушал разговоры девочек и, наконец, уснул.